Очень трудно совместить в сознании и уравновесить космическое и земное, вечное и личное, неприходящее и преходящее, но нужно. И тогда малая человеческая правда озарится смыслом космическим и получит свое право на жизнь как части выражения вечного во временном. Все тогда в обычном человеческом существовании получит себе место в общей схеме вещей и будет осмысленно. В космосе царствует целесообразность. Даже существование трав и цветов подчиняется ей и обусловлено ею, а тем более жизнь человека. Понимание назначения человека и сочетание этого понимания с целесообразностью его жизни на планете может дать ему столь нужное равновесие между вечным и временным и позволит ему осознать временное как неизбежный путь в вечное, то есть как мост в беспредельность. Дух вечен, зерно духа вечно, но все его наслоения, все оболочки духа, все формы, в которые он облекается, являются собою процесс постоянного изменения и нарастания входящих в них элементов. При вечности зерна духа все остальное его облекающее является собою ярый аспект непрекращающихся изменений и нарастания наслоений, облекающих это зерно.